Пока мистер Маркс обращался в городской совет, Ричардс и остальные пираты открыто гуляли по улицам города на виду у всех жителей. Те горели крайним негодованием, почитая их разбойниками и убийцами, повинными в их, горожан, несчастьях и притеснениях, но никто не осмеливался на что-либо больше, нежели думать об осуществлении своей мести. Так они вынуждены были дать злодеям уйти безнаказанными. Правительство недолго обдумывало послание, хотя оно было наибольшим из оскорблений, какое только можно было им нанести. Однако ради сохранения жизни стольких людей, и среди них мистера Сэмуэля Регга, одного из членов местного совета при губернаторе, они уступили необходимости и послали на борт аптечный ящик ценою от 300 до 400 фунтов. Так пираты невредимыми вернулись на свои корабли. «Черная борода», как прозвали Эдварда Тича, лишь только получил лекарства и тех негодяев, своих собратьев по ремеслу, отпустил корабли и пленников, но прежде взял с них золотом и серебром около 1500 фунтов стерлингов, не считая провизии и прочего. От мели Чарльстауна пираты направились к Северной Каролине. Капитан Тич командовал на корабле, который они называли военным. Капитан Ричардс и капитан Хэнс на шлюпах, которые они именовали приватирами. Был еще один шлюп, служивший пиратам вспомогательным судном. Тич начинал уже подумывать о том, чтобы распустить команду, придержав деньги и лучшие из имущества для себя и нескольких своих сотоварищей, с которыми был особенно дружен, а остальных обмануть. Посему он под видом того, что заходит в бухту Топсель, чтобы почистить днище, посадил на мель свой корабль «Месть королевы Анны». После этого, будто бы непредумышленно и по случайности, Тич приказал шлюпу Хэнса прийти на помощь и снять его, и тот, пытаясь это сделать, посадил шлюп на отмель рядом со вторым, и так потеряны были оба. Когда это случилось, Тич взошел на вспомогательный шлюп с 40 матросами, а 17 других высадил на песчаном островке приблизительно в 1 лиге от материка, где не было ни птицы, ни зверя, ни растения, чтобы прокормиться. Там они погибли бы, если бы через 2 дня майор Боннет не снял их. Вскоре Тич, а с ним около 20 его людей, явился к губернатору Северной Каролины и сдался по указу его величества, и все они получили о том свидетельство от его превосходительства. Но оказалось, что принятие ими той милости проистекало не из исправления их нравов, а лишь того ради, чтобы дождаться благоприятной возможности и начать ту же игру сначала. Это Тич вскоре и проделал, с большей безопасностью для себя и с гораздо лучшими шансами на успех, ибо к тому моменту добился весьма хорошего взаимопонимания с Чарльзом Иденом, эсквайром, вышеупомянутым губернатором. Первой услугой, каковую этот добрый губернатор оказал Черной Бороде, было утверждение его в правах на судно, которое он захватил, пиратствуя возле Чарльстауна. С той целью в Бастоуне созван был суд вице-адмиралтейства. И хотя Тич никогда в жизни не имел никакой лицензии и шлюп принадлежал английским купцам и захвачен был в мирное время, все же он и шлюп объявлен был призом, взятым у испанцев. Это судебное разбирательство показало, что губернаторы всего лишь люди». Тем, что Тич никогда не имел лицензии, то есть каперского свидетельства, Дефо подчеркивает, что он в бытность свою приватиром не достиг даже офицерской должности. Каперские свидетельства давались только капитанам. Бастаун – город на побережье залива Пемлико, административный центр английской колонии Северная Каролина. Залив прикрывается с моря островом Окрикок, образующим одноименную бухту. Прежде чем поплыть снова навстречу приключениям, Тич женился на юном создании лет 16 от роду, а обряд бракосочетания проводил сам губернатор. Таким образом, Тич, как мне сообщили, получил 14-ю жену, при том, что из всех его жен около 2 дюжины, видимо, были еще живы. Поведение его в этом отношении было просто невероятным. Пока его шлюп еще стоял в бухте Окрекок, он сходил на берег на плантации, где жила его жена. Проведя с ней всю ночь, После он имел обыкновение приглашать пятерых или шестерых своих неотесанных сотоварищей и заставлял ее отдаваться им всем, одному за другим у себя на глазах. В июне 1718 года Черная Борода вышел в очередной поход и взял курс на Бермуды. Там Тич встретил на своем пути два или три английских судна, но ограбил их только на провизию и иные припасы, необходимые ему для текущих нужд. Затем он столкнулся с двумя французскими кораблями, направлявшимися на Мартинику, один из которых гружен был сахаром и какао, а другой — порожней. Корабль, на котором не было груза, он отпустил, посадив на него всех матросов с груженного корабля, другой же корабль вместе с грузом. Тич привел в Северную Каролину, где губернатор с пиратами поделили награбленное. Когда Тич прибыл туда со своим призом, он и еще четверо из его команды пошли к его превосходительству и заявили под присягу, что нашли французский корабль в море, и на борту его не оказалось ни души. Затем созван был суд, и на корабль наложили арест. Губернатор в качестве своей доли получил 60 хоксхедов сахару, а некий мистер Найт, бывший его секретарем и сборщик налогов провинции, 20. Остальное же поделено было между пиратами. Хоксхед — старинная мера тростникового сахара, добывавшегося в виде густого сиропа. Он перевозился в больших бочках объемом от 240 до 530 литров, которые тоже назывались хоксхеды. Вероятно, в данном случае под этим словом Дефо имеет в виду бочки. Дело, однако, тем не закончилось. Оставался корабль, и в реку Ньюс, впадающую в залив Пемлика, мог войти кто-нибудь, кому тот корабль мог быть известен, и таким образом раскрыть мошенничество. Но Тич придумал средство это предотвратить. Под тем предлогом, что корабль якобы дал течь и может затонуть, и тем самым закрыть вход в бухту, где он стоял, он, Тич, обзавелся приказом губернатора вывести корабль в реку и поджечь, что и было, соответственно, проделано, и корабль сгорел до поверхности воды. Днище его затонуло, и вместе с ним опасение, что он и корабль когда-нибудь всплывет на судебном разбирательстве, чтобы свидетельствовать против них».